«Останется одна» и других реплик, прямо касающихся Сантуцы, я испытывал крайнюю неловкость, потому что Сантуца находилась тут же неподалеку. Декорации были какие-то блеклые, все костюмы очень темные. Постановка показалась мне в корне неверной, какой-то пережатой, утрированной. Открытие «Ласкала» сезона 1976-77 года, постановка «Отелло» по ряду причин явилась для меня большим событием. Во-первых, первый спектакль «Отелло» состоялся в «Ласкала» примерно 90 лет назад. Я всегда чувствовал особую ответственность, выступая в «Ласкала», хотя, может быть, для этого и не было причин. Кроме того, я впервые работал с Карлосом Клайбером, если не считать совместных записей. Это было первое совместное предприятие Клайбера и Дзефирелли, и первая прямая телевизионная трансляция оперы из «Ля Скала». Мирелла Френни пела «Дездемону», а в партии Яго выступил Пьеро Капуччилли. Пьеро известен в музыкальном мире безукоризненным контролем над дыханием, что позволяет ему добиваться ровной, плавной вокальной линии. Могу признаться, что в основном моя интерпретация образа Отелло связана с уроками Франко Дзефирелли, может быть, вернее было бы сказать, с уроками сэра Лоренса Оливье, поскольку Франко в своей трактовке явно опирался на достижения Оливье в роли Отелло. В Гамбурге и Париже я подчеркивал мавританский и североафриканский аспект характера, а в Милане мой Отелло стал черным, отчужденным от общества белых, среди которых он должен существовать. На одной из сценических репетиций второго акта Франко играл роль Яго, а я — Отелло. Все, кто присутствовал на репетиции, были потрясены простотой и глубиной его интерпретации. Франко играл Яго как добропорядочного человека, и это оказалось весьма существенным для создания убедительного образа. Если сразу рисовать образ Яго черными красками, то кто же поверит, что Отелло попал в расставленные им сети? В постановке Дзефирелли все второе действие и Отелло, и Яго заняты светскими разговорами и различными посторонними вещами. Думаю, интуиция режиссера в данном случае вела его по правильному пути. Чем меньше Отелло смотрит Яго в глаза, тем меньше он замечает игру Яго, тем легче попадает в ловушку. Отелло должен не видеть второго плана, подтекста в этой сцене. А если бы герои серьезно беседовали, глядя друг другу в глаза, никто бы не поверил, что Отелло не понимает уловок Яго. У Эвердинга рождались сходные идеи, однако Караян в постановке Отелло в венской «Штаатс-опер» воспользовался только фонтаном, расположенным в центре сцены. Поскольку в подобной ситуации мне было довольно трудно вести диалог убедительно, мы в конце концов решили, что я всю эту сцену проведу с раскрытой книгой в руке, чтобы чтение отвлекало мое внимание от гнусных инсинуаций Яго. Для монолога Отелло в третьем действии Франко нашел точную позу. Я стоял на коленях и медленно поворачивал голову и торс с выражением муки и мольбы. С одной стороны, это было похоже на движение молящегося человека, с другой стороны, возникала ассоциация с раненым животным. Сцена получилась весьма впечатляющей. Франко также просил меня, чтобы я как можно более наивно реагировал на некоторые слова Яго. Например, когда Яго говорит «Зачем я? Лучше задушить ее в постели, которую она осквернила». Отелло отвечает «Хорошо, хорошо, знаешь, это справедливая мысль, это мне нравится». Обычно этот ответ произносится как восклицание, с силой. Франко предложил мне спеть эту фразу не с яростью, а скорее жалобно. Он хотел, чтобы я был похож на ребенка, который принимает на веру все сказанное ему, как бы отвечая «Да, ты прав, в конце концов, почему не поступить именно так?» Отелло, который некогда был великим военачальником, настолько потерян, что готов последовать любому совету Яго, будто каждое слово Яго — истина для него. В этом месте Отелло должен вызывать наибольшее сострадание. Все мы, Марта, дети и я, очень привязались к Франко во время работы над Отелло. Мы часто вместе собирали за столом, а иногда Франко даже сам готовил обед. Он потрясающий кулинар. Мы были очень тронуты, когда он показал нам дома, еще до официальной премьеры, свой фильм «Иисус из Назарета». О Карлосе Клайбере, который был дирижером в Отелло, я готов говорить часами. Его многообразное дарование, феноменальная музыкальность, драматическое чутье, способность к анализу, техничность, умение по-разному раскрыть себя ставят его в ряд величайших дирижеров современности. И когда я работаю с Карлосом, то ощущаю, что он точно чувствует каждую фразу, понимает каждую мелочь в оркестровом колорите, и каким-то непостижимым образом знает, почему композитор написал именно эту ноту.